Глава 13. Забытая удача. Лера. Есть какая-то злая закономерность в том, что после приятных моментов идет какая-то зажопь. Чудесный вечер на чужой свадьбе превратился в странное утро с сюрпризами. Смотрю на Стаса, уничтожающего завтрак, а на душе кошки скребут. Еще вчера мне казалось, что идеальное место для свадьбы найдено. Уже сегодня хочется свинтить отсюда как можно быстрее. Но куда? Вчера успела промониторить положение дел в Рощино, и там действительно идет стройка. Даже если учесть, что выбранный отель «Вилла Поэтессы» довольно далеко от объекта, где идут работы, думаю, что стоит найти другой вариант. После завтрака были запланированы рум-туры и осмотр инфраструктуры в Шелест-Ладоге, но совершенно не хочется никуда идти. За мной везде будет таскаться призрак ночной истории, несмотря на то, что дамочка уже уехала. Мнительность – не лучшее качество для моей работы. Начинаю думать, что не потяну новую должность. Деньги деньгами, но все же работать надо будет. Ресторан опустел, мы остались совсем одни. Время завтрака закончилось, но нас не выгоняют. Официанты кидают в сторону единственного занятого стола взгляды со значением. У Стаса звонит телефон. Он смотрит на экран, отодвигает от себя тарелку с недоеденным завтраком. «Если закончила, пойдем», – Марина звонит. «Хорошо, соглашаюсь, потому что штрудель меня давно не интересует, а вот почему начальница звонит Стасу, а не мне, интересует». «Алло, привет, как самочувствие?» – здоровается. «Лера, что у тебя с телефоном?» Марина не может дозвониться. Прикрыв трубку, спрашивает у меня. «А? Ой, понимаю, что мобильник остался в номере и, скорее всего, разряжен». «Да», – говорит Стас. «Ага, понял, передам». Разговор получился коротким, мне хочется знать подробности. Стас медлит, лоб пересекла морщина. «Ну что там?» – не выдерживаю. «Свадьбу отменили, как собственное твое задание», – смотрит на часы. «Еще успеваем выехать до расчетного часа». «Как?» – новость напоминает бетонный потолок, который намерен свалиться мне на голову. «Вот так», – бормочет Стас, которого новость тоже не радует. «А рум-тур?» – задаю глупый вопрос. «Лер, все, отбой». «А как же повышение?» «Слушай, мы можем потянуть кота за бубенчики, но у нас есть полчаса, чтобы выехать. Это немного сократит издержки. Поверь мне, Марина может из зарплаты у тебя вычесть этот лишний день в отеле после того, как дала отмену по заказу». «Верю», констатирую. «Ну тогда давай ключи от своего номера и двигай на стойку администратора. Выписывайся, оформляй документы для бухгалтерии, а я заберу вещи. У тебя там кроме толстовки есть что-то важное?» «Только телефон». «И зарядка?» «Нет, она была в сумке». «Понял. Ну, давай тогда. Встречаемся через 20 минут у стойки». «Ладно», – говорю уныло, потому что настроение испорчено в конец. Иду на стойку администратора, как велел Стас, и понимаю, что не готова к тому, что будет дальше. Еще до меня доходит, что командировка действительно закончится за 3 дня. Это что, самосбывающееся пророчество, о котором я смотрела ролик на Рутубчике? Если так, то нужно себе что-то нормальное напророчить, а не это вот все. С момента, как я выехала из дома, прошло не так много времени, а событий целый вагон. Черт, я же не оставила заявление на сайте аэропорта о краже сумки. Голова кругом. За 2 дня и 2 ночи кажется, что прожила маленькую жизнь. И сейчас вернуться домой, кажется, я не готова. «Здравствуйте», – говорю приветливой женщине за стойкой. «Нам бы выехать». Стас. Родина продолжает меня удивлять. 3-е сутки вожусь с Лерой, чтобы заработать несколько очков в переговорах с Мариной, и такой облом. И это не говоря уже о происшествии ночью. Новая информация о случайной любовнице, которую сообщила Лера за завтраком, что-то с чем-то. Я могу представить, как и для чего в Монтенегро в мою постель забирается незнакомка, но не в отеле, на Ладоге. На телефон приходит сообщение, оно от Марины. Не знаю, хочу ли читать. Хорошо знаю ее характер. Когда что-то идет не по плану, у Марины быстро падает планка. Поэтому и посоветовал Лере оформлять документы на выезд, чтобы она не стала козлом отпущения. С Марины станется повесить всех собак на человека, который вообще ни при чем. Вычесть из зарплаты лишний день пребывания в отеле – это еще цветочки. Открываю сообщение. Марина просит заехать в Питере на адрес, забрать там какие-то деньги. Сделать это требуется максимально тихо, без лишних глаз. Ну, понятно, так, чтобы Лера или кто еще ни слухом, ни духом. Видимо, какой-то черный нал, раз его нельзя провести обычным платежом через банк. О том, что Марина мухлюет с налогами, я знал и раньше. Меня это не удивляет. В любой другой ситуации отказался бы, но сейчас нужно, чтобы партнерша была у меня в долгу. Подхожу к номерам. Сначала заберу телефон и толстовку из комнаты Леры. Открываю дверь ключом, ловлю странное чувство. Я знаю, что это гостиничный номер, но ощущение, будто вламываюсь в Лерину квартиру. В номере кавардак. Похоже, у этой женщины проблемы не только с характером и мужиками, но и с порядком. Толстовка валяется на стуле, телефон лежит на прикроватном столике. Какое-то чутье заставляет заглянуть в ванную комнату. На полотенце сушатся трусики. На зеркале лежит шнурок с подвеской. Ничего сверхъестественного. Листик клевера из белого металла на толстой черной вощеной нитке. А говорила, что ничего больше не оставила. Растеряша. Осмотрев на всякий случай номер внимательно и не найдя больше ничего ценного, ухожу за своим чемоданом. Шнурок с подвеской сунул в карман, чтобы не потерялся. Трусики убрал в чемодан. У меня сегодня на них урожайный день, видимо. По телу пробегают мурашки от ощущения приближающейся развязки странного приключения или банально первые признаки простуды. Надеюсь, что не второе. Мне еще за рулем 9 нужно провести, прежде чем будет возможность лечь в постель. Спускаюсь на ресепшн. Лера, как и договаривалась, ждет меня там, просит паспорта. Отдаю телефон и толстовку, достаю документы и жду, когда администратор сверит данные. Странное требование. Что с нашими документами могло случиться за ночь? У нее же есть все данные, что мы внесли вчера. Но странные порядки – это фишка России. Так что стараюсь не делать сильно удивленное лицо. Да, отвыкну и только. Лера выглядит кисло. Огорчена тем, что командировка закончилась или что-то еще случилось, пока я ходил за вещами. А может, вспомнила, что забыла в ванне трусишки и подвеску? Если начнет рваться в номер, остановлю. Если нет, просто отдам ее собственность в машине. Делать это при администраторе нет необходимости и желания. Да и смотреть потом 2 часа на недовольную Лерину физиономию желания нет. Хоть и решил отправить ее в Москву быстро и с комфортом. До Пулково еще доехать надо. Забастовка пилотов уже наверняка закончилась. Куплю билет, пусть летит с комфортом. Зачем дальше мучить девчонку? У нее и так выдалась парочка непростых дней. Убеждаюсь в том, что попутчица устала, пока идем к машине. Лера молчит после того, как сообщил, что отвезу ее в аэропорт, а сам задержусь немного в Питере. Возражать не стала, но и радостно сильно не выглядит. Уселись в машину, она пристегнулась. Выглядит смиренно, но так, словно везу ее на казнь. «Ты не волнуйся», — говорю, — «билет я тебе куплю». «Да я не волнуюсь. Наша бухгалтерия все компенсирует». «Не надо, это безвозмездно». «С чего бы?» «Как мне кажется, язвительно», – переспрашивает она. «Ну, считай, что это как бы если я угостил тебя ужином в приличном месте». Пытаюсь привести пример. «С чего бы тебе угощать меня ужином?» «Похоже, Лера злится». «Ну, мы с тобой уже обедали вместе, завтракали. Надо бы и поужинать, чтобы закрыть гештальт или собрать полный набор». Последний момент заменяю фразу «три свидания» на полный набор. Странная логика, говорит. Наверное, соглашаюсь. За разговорами ни о чем доезжаем до Пулково. На этот раз дорога пронеслась быстро, как один миг. Покупаю Лере билет, провожаю и в последний момент вспоминаю, что забыл отдать ее находки из ванной. Машу ей рукой, но она понимает это по-своему. Машет в ответ и уходит. Ну не кричать же на весь аэропорт, что у меня ее подвеска и трусы. Похоже, что эти безделушки останутся мне на память. Все еще мысленно усмехаясь ситуации, возвращаюсь к месту. Сажусь, пристегиваюсь и чувствую, что в машине как-то пусто.